сбоку года на 4 моложе меня. Ловчонка крохотная, с облупившейся вывеской и стеклянной раздвижной дверью. Он жил вместе с матерью, очень набожной, которая часто отлучалась из дому. Ему приходилось самому торговать конфетами, печеньем, молоком, сдобными булочками, непроданными в других, более крупных магазинах. Исключение составлял лишь сладкий картофель, который они приготовляли сами. Не жалели масла, использовали лучшие сорта батата, и лавка всегда утопала в специфическом сладковатом запахе. При станционных кафе и закусочных этот батат пользовался огромным спросом. Бежавший из дому отец Сенгоку раньше работал на какой-то кондитерской фабрике и, видимо, был большим специалистом по сладкому картофелю. Это моя любимая еда, к тому же готовая к употреблению. Вот у меня и вошло в привычку каждое утро покупать свежеприготовленный сладкий картофель. Кроме того, по дороге к Сенгакуя и обратно я обычно не встречал ни одного человека, если только не ехал автобусом. Однажды, примерно через полгода, когда я уже стал постоянным клиентом этой кондитерской, к моему удивлению, за прилавком оказалась не хозяйка, а молодой Сенгоку. Раньше я не раз наблюдал, как он чем-то занимается в глубине лавки, но в тот день впервые услышал его голос. «Инакути-сан?» Я не ошибся. «Ошиблись. Так называется рыбачий домик там на берегу, а меня зовите Кротом. Меня так прозвали, когда я работал фотографом. Я ведь похож на крота, не правда ли?» «Нет, у крота длинная шерсть. Знаете, если вы будете питаться одним сладким картофелем, это может плохо отразиться на вашем здоровье». «Почему же? Идеальная пища, много витамина С и клетчатки. Плохо будет только в том случае, если вы цену на него поднимете». Цена, к сожалению, будет повышаться, и батат, и масло обходятся все дороже. А в давние времена это была еда простого народа. «Кто ваша матушка?» Она очень занята, без конца произносит проповеди. В своей религиозной общине она достигла уже высокого положения. Мне, честно говоря, от этого мало радости. Приходится все делать самому, начиная с покупки батата и топки очага и кончая торговлей. «Религиозная община, говорите, а какая?» «Как? Неужели вы ни разу не получали приглашение вступить в нее?» «Не получали?» «Наверное, вас считают человеком абсолютно безразличным к вере». Мы вздохнули одновременно и почувствовали, что нас объединяет общая тайна. Заводить с ним дружбу у меня особого желания не было, но возникло чувство близости. Укладывая картофелины в картонную коробку и рассчитываясь со мной, он болтал без умолку, но это не раздражало меня. Наверное, потому что манера говорить у него была спокойная и мягкая. Он не задал мне ни одного вопроса о том, как и где я живу, хотя слухи до него, безусловно, доходили, даже попытки такой не делал. Как мне казалось, он сам был не прочь со мной подружиться. «Вам, видимо, известно, что мой отец сбежал из дому. Готовить сладкий картофель — такое нудное дело. Нудное и, к тому же, хлопотное, вертишься, как белка в колесе. Нудность и хлопотность, казалось бы, вещи несовместимые. От такой жизни человек превращается в импотента. Матушка, бывало, стаскивала с отца трусы и пыталась оживить нечто жалкое и сморщенное, даже молилась. Попробуй, зажарь 100 порций картофеля ежедневно, поневоле станешь импотентом. Я категорически заявил, что никогда не буду этим заниматься, а теперь вот мучаюсь. Возможно, нам с отцом недостает решительности. Таким слабакам, как мы, удача просто не к лицу, вроде как корове седло. 3 года назад один знакомый отца, букмекер на велогонках, простудился и попросил подменить его. Предсказывать наобум, кто выиграет, дело нехитрое и никаких особых знаний не требует. Поэтому предсказания, как правило, не сбываются, но нужно, чтобы даже не сбываясь, они сохраняли некую достоверность. К счастью или несчастью, отец в течение 3 дней только и делал, что предсказывал крупные выигрыши. Началось нечто вроде эпидемии. Покупатели хлынули потоком за билетами. Человек рассудительный умчался бы на всех парусах, чтобы и след его простыл. А отец, одержимый единственной мыслью быть подальше от нудных хлопот, и вправду поверил, что обладает даром предвидения. Он продавал билеты в течение 3 дней, пока не начались соревнования. О результатах лучше не вспоминать. Букмекер заставил его полностью вернуть деньги всем, кто купил билеты, а когда выяснилось, что расплатиться он не в силах, отлупил как следует.